«Старик, тебе не кажется, что мы, может быть, в последний раз тут побывали?» — сказал я своему спутнику, когда мы с ним минут через 10 решили обойти вокруг храма, перед тем, как спуститься по лестнице к выходу, и добавил. «Если, конечно, и дальше так дела пойдут». «Чего это ты вдруг слабака даешь?» — серьезно возмутился он в ответ. «Мало же тебе нужно, чтобы нервишки заиграли. Подумаешь, рявкнули на него, не пустили бедненького. Да хоть и поп рявкнул, что с того, он ведь тоже всего лишь человек, тоже мужик, замотанный, и жизнь у него была раньше такая, что привык рявкать». «Так что за жизнь-то, кстати? Ты говорил, что расскажешь, — напомнил я ему. Но только он собрался мне ответить, как мы оба, проходя мимо главного входа в храм, увидели стоящего наверху у дверей игумена. Он смотрел на нас сверху вниз и от этого казался еще строже и неприступнее. Но голос его прозвучал без прежней неприветливости, даже как-то буднично. «В храм пойдете?» Тут надо добавить, что на фоне беленой стены отец Сергий в своем черном одеянии смотрелся необычно картинно. Попросту, красиво. А учитывая медную рыжину его бороды и завитков волос, выбивавшихся из-под скуфейки, весь его скульптурно четкий лик, можно сказать и так, выглядел пастор чертовски, дьявольски красиво. Я прекрасно понимаю, что в сказанном есть противоречие между определением и сущностью сана этого человека. Но что поделаешь, сказать, что он выглядел божественно красиво, было бы полным несоответствием тому, что я чувствовал, глядя на него. Конечно же, мы оба рады были игуменскому предложению и поднялись по крыльцу. В любой старинной церкви зимой холодно. Однако в этом храме, куда мы вошли, стоял такой безумный холод, как будто за все века его существования церковные печи ни разу не топились, и летнее солнце никогда не прогревало его, плетняковую плоть и воздух в нем. «Совсем не топите, отец Сергий?» «Нет, почему же? Один предел топим, где службы идут, а в самом храме пока не служим. Видите? Тут реставрация идет». И действительно, внутренний вид храма, его главной части, той, что, собственно, и зовется собором, без пределов и пристроек, был уже иным, чем года полтора назад. Прежде всего, алтарь. Он уже стал именно алтарем, святилищем храма, куда нет доступа мирянам, где должно лишь служителям Христа совершать таинство литургии. И восстанавливался иконостас. Два его ряда, два чина были уже целостными. Из нескольких икон явно старинного письма, совместно со святыми ликами, написанными явно недавно. И еще. Любому, кто здесь бывал прежде, с первого же взгляда становилось заметно исчезновение всего, что напоминало о музее, о Пушкине. Так было и в южном пределе, предназначенным теперь для богослужений в зимнее время. Войдя под его своды, мы тоже не в жару попали. Однако почувствовалось, что предел обжит людьми, приходящими сюда для возношения молитв. Уже немного намолен. Слабые, но все же ощутимые ароматы ладана, хвойных курений, церковных фимиамов были распарены в воздухе. И ничто, ничто не напоминало о том, что именно сюда, в этот предел, поздним часом давнего февральского дня, внесли промерзший гроб с телом поэта. Вот на эти каменные плиты его опустили. Здесь и отпели раба Божьего Александра. Ничего уже не осталось от мемориальных знаков и предметов, посвященных тому скорбному событию. Ни посмертной маски, ни последнего пушкинского портрета, и место, где стоял гроб, слилось с другими плитами. Тонкую бронзовую цепь, его огораживавшую и означавшую, сняли. «Но ведь так и должно быть», — подумалось мне. «Ведь теперь здесь не музей, а храм Божий. Не сам ли ты этого хотел?» «Сам, конечно же, сам». Так думалось, так рассудком понималось. А душе, душе стало невероятно больно. Хотя бы что-нибудь в память о Пушкине можно же было тут оставить. Не выдержав, тихо сказал я, никому не обращаясь, даже не глядя в сторону игумена, который, кажется, проверял, есть ли масло в лампадах. Но он услышал эти слова и воспринял их на свой счет. «А при чем здесь Пушкин?» — прежним, отрывистым, непреклонным тоном ответил он. И добавил именно то, что я сам подумал минутой ранее. «Здесь храм Божий, а не Пушкинский музей. Запомните это навсегда». «Конечно, храм, я не спорю, но ведь это место, эта Синичья гора для миллионов людей, для народа русского потому и дороги, что с Пушкиным связаны. Поймите, отец Сергий, я ведь это вам говорю как человек, преданный православию. Я сам столько лет мечтал о том, чтобы здесь ваша обитель возродилась. Сколько всяких писем в защиту этого подписал. Но ведь отрывать Пушкина, его поэзию, имя его от этой земли, от Синичьей горы, нельзя, невозможно. Это ведь от волнения я не мог подыскать точного слова. Кощунственно. «Кощунство, говорите», — вспыхнул игумен, подходя ко мне и вытирая ладони. В пятнах лампадного масла носовым платком, белоснежно чистым, как я заметил. «Кощунственно! А устраивать музей в храме — не кощунство!» Его голос, громкий, горловой, возвысился и раскатывался булыжниками под невысокими сводами предела. Игумен подошел ко мне и глянул мне прямо в лицо, и я увидел, что колючий огонек, еле зримый в его глазах в первые минуты нашей встречи, разросся и полыхал, прямо-таки выплескиваясь на меня. Мой друг, до того разглядывавший одну из икон, видно, вновь почуял опасность конфликта между мной и священнослужителем, и тоже подошел ко мне, и я снова почувствовал предупредительно успокаивающее пожатие его руки. Но, похоже, мой суровый собеседник тоже решил взять себя в руки. Не может и не должно быть двух богов в одном храме, и даже на одном и том же холме, земного божества и небесного бога. Не понимать этого значит вообще не понимать, что такое Бог и что есть вера. Настоящая, истинная, христианская, а не языческая. Это во-первых. А во-вторых, он задумался на секунду, видимо, вновь подыскивая подходящие слова. Во-вторых, храм Божий — не место для спора, тем паче для спора духовного лица с тмирянином. Тут я несколько смешался и совсем нежданно для себя вдруг брякнул. Мальчишками мы в таких случаях говорили: «Пойдем, выйдем, стыкнемся». Сказав так, я увидел на лице моего приятеля неподдельный ужас, ужас ожидания того, что пастырь взорвется гневом в ответ на эту мою фривольность, непозволительную в церкви. Но ничего подобного не произошло. Напротив, с немалым удивлением мы оба узрели, что с лица игумена сползла, словно маска грима, его суровая непреклонность. Глаза его еле заметно прищурились, и даже губы чуть дрогнули в непроизвольной улыбке. Улыбке воспоминаний о чем-то совсем не монашеском, далеко затерянным во времени. Через миг лицо его вновь стало прежним, каменно-жестким, но он уже спокойно сказал: «Что ж, есть правда в вашей шутке. Идемте на воздух, хотя спорить с вами для меня кажется бессмысленным. Я вас, кажется, ни в чем не смогу переубедить. Сами понимаете, и для меня ваши слова всего лишь ересь языческая». И он направился к выходу, позвякивая по каменному полу подковками своих сапог. Переглянувшись, мы с приятелем двинулись за ним. Медленно спустились мы по скользким ступеням крыльца, обогнули белокаменно округлый бок собора, подошли к лестнице и, не сговариваясь, почему-то все трое разом остановились перед ней. И я уже было собрался поклониться наставнику святогорских монахов, и проститься с ним. Но в этот миг, может быть, напуганная нашим появлением и стуком шагов, заснеженной кроны старого могучего клена вспорхнула стайка синиц, и на нас, нам в глаза посыпался с веток снег. Отряхиваясь, мы все втроем невольно заулыбались птичьему озорству. И когда я посмотрел на оживившегося игумена, то, как мне показалось, увидал в его глазах ожидание того, чтобы я продолжил наш разговор, начавшийся в храме. А потому, стараясь придать своему голосу как можно более смиренное звучание, я сказал ему: «Мне тоже вовсе не хочется спорить с вами, отец Сергий. Говоря мирским языком, мы с вами в разных весовых категориях. В былые времена я никогда не позволил бы себе вести такие дискуссии со священнослужителем. Но теперь, сейчас, когда вы стали здесь, на Синичьей горе, хозяином, когда вообще православной церкви ее владения возвращают, иное дело, вы сейчас на высоте положения, и даже в буквальном смысле». Тут я заулыбался, махнув рукой вниз. Игумен тоже еле заметно усмехнулся. Я продолжал: «Согласен с вами, храм — только Божий дом, только Господу посвящен. Но почему обязательно нужно вам, именно вам, слово «Бог» даже с маленькой буквы применять к Пушкину? Ведь это всего лишь метафора, условное, переносное значение этого слова. И мне, и вам, и даже тем, кто страстно Пушкину поклоняется, ясно. Никакой он не Бог, не Бога-человек, просто человек, гениальнейший поэт. Но есть реальность. Ему действительно поклоняются десятки миллионов русских людей, в том числе и глубоко верующих православных. Что же плохого вы видите в том, что они приходят сюда и Христу помолиться, и Пушкину поклониться? Чем вам тут великий русский поэт мешает? Вдобавок, ведь не советский, не нехрист какой-нибудь. Здесь ведь его ваши предшественники и отпевали. Зачем же нам враждовать заповедникам и все такое прочее?» Игумен слушал мой монолог как-то немного отрешенно, глядя то поверх меня, то куда-то в сторону, то вниз на шоссе, на лесистые овраги. И когда я смолк, он ответил не сразу. Вынул из глубины своих черных церковных одеяний тот же белоснежный носовой платок. И, что показалось мне очень странным, ведь мы тоже на холоде стояли, приподняв скуфейку, вытер вспотевший лоб. Затем заговорил. Сначала медленно, даже чуть бесстрастно, потом все более усиливая голос. «Отчасти вы сами себе и ответили. Поклонение, говорите. Но ведь поклонение есть культ». Последние слова он просто отчеканил. «Да, культ. Вы создали за 70 лет много культов, в том числе это самое поклонение Пушкину». «Простите», — остановил я его, — «кто это мы?» «Вы», — он на мгновение запнулся. «Но не вы, конечно, лично, хотя и вы лично к всему понятию причастны. Вы — система. Власть большевиков, советская, как она себя называла, даже и сегодня, все равно во многом она та же, антихристова. Она придумана вместо истребляемой веры в Христа, вместо православия, свои культы. Культ Ленина, культ Сталина, другие, имя же им — легион. Вот в этой иерархии поклонений культ Пушкина свою, якобы духовную нишу, занял. Всенародная любовь к величайшему поэту. Это чушь, глупость, извините, придумка бесовской системы. Вы улыбаетесь, мол, сам-то мой собеседник из той же системы, из того же гнезда выпорхнул. Что ж, азм есмь грешен, в молодости был безбожником, тем горше и позорнее для системы. Вот и все это. Игумен махнул рукой сначала в сторону мраморного обелиска, потом в сторону дороги, ведущей в Михайловское. Все это — музей, заповедник, праздники эти парадные, суть порождения всего культа. «Ну, отче, ты, по-моему, тут перегнул», — неожиданно вторгся в наш разговор молчавший до сих пор мой приятель. «Ведь если бы не Пушкин, Не его могилка, так ваше хозяйство, может быть, и сейчас еще в развалинах было. — А ты не встревай, — резко повернулся к нему игумен. И я еще раз поразился тому, что оба этих человека, столь не схожие между собой, говорят друг с другом не просто на «ты», но с каким-то оттенком грубоватого товарищества. А, впрочем, благодарствую за подсказку, с почти нескрываемой злой радостью продолжал он. — Вот еще раз вы сами мне ответ даете. — Да, знаю, вы все осану поете своему Гейченко. Ах, подвижник, хранитель, из праха тут все поднял. Да, поднял, не отрицаю, но за такую реставрацию храма ему гиена огненная положена. В ней он теперь, чует моя душа, ведь позорище получилось. Взгляните хоть на эти водосточные трупы, на эту крышу с ее дурацкими скатами, на это вот безобразие. Тут он топнул ногой. Это ж надо забетонировать почву вокруг собора. Да зачем восстанавливать? Когда одновременно здание на погибель обрекается всем этим недомыслием. Ну ладно, положим, это лишь частности. Но главное, ради чего, ради кого, во имя чего была тут земля святой обители хоть какой-то, но благоустроена? Как это для кого? — воскликнул я. Для людей же. — Нет, во имя кого, скажите мне? — еще жарче заговорил пастырь. — Не во имя Христова, не как храм Божий эти стены были подняты из руин, а во имя Пушкина, ему, его культу. — Поклонение, вы говорите, миллионы людей сюда приходили. Так ведь это и есть новый культ, системой воспитанной. Они шли и идут сюда только к Пушкину, и храм наш — и все тут для них дорого и интересно только из-за того, что он тут был и тут похоронен. Да потому он возвысил голос так, что с соседних крон взлетели несколько испуганных ворон. Потому и происходит здесь такое столпотворение, что вытравили из русского народа веру в Христа, веру истинную, и на опустевшее место ложные культы поместили, блуда и суеты исполненные. Вот и пушкинский культ ваш таков. А была бы она, подлинная вера, так не стояли бы в очереди к мавзолею, и сюда сотни тысяч не к Пушкину бы шли, они бы в храм шли, в церковь шли Христу помолиться, ему единому, никому другому, они бы во все святые места шли на богомолье, в те, которые вами были разрушены или опоганены. Так что хранитель ваш хваленый тут не храм Христов и не часовни Божии восстанавливал, а всего лишь муляж в виде церковных строений. Фальшивка все это, декорация к пушкинскому шоу. И он шумно выдохнул воздух из напрягшейся груди.